«Нет», — Кагари смутился. «Я с самого начала на тебя реагировал, но слабо, только если ты был поблизости. А в последнее время стал реагировать очень активно, что никакой воли не хватает на сдерживание». Кагари сделал небольшую паузу, задумался и изменился в лице. «Погоди, так это что выходит, я буду реагировать на этого задохлика?» «Да, Кагари, и на меня, и на этого щегла. Я же не буду постоянно носить заклинание, маскирующее ауру. Хотя, погоди, кое-что придумал. Смотри, я при помощи татуировки пентаграммы заблокирую приемный канал печати, и ты не будешь реагировать ни на кого. Но, я все же хотел бы когда-нибудь найти своего Ашикаби», — Кагари нахмурился. «И очень-очень желательно, чтобы это была женщина. В принципе, в моем родном мире магов довольно много, так что там у тебя есть шанс найти Ашикаби». Я задумался над тем, как сделать печать управляемой. «В принципе, могу сделать управляемую печать. Ты сможешь сам включать и выключать блокировку. Но, это было бы идеально», — радостно воскликнул Кагари. Он упал на колени и низко поклонился мне в ноги. «Прошу, токарь сама, сделай это». «Да погоди ты, да слушай сперва. У тебя уже есть настройка на Мината. Ты можешь среагировать или на мага, или же, если понравится девушка скрип, то есть с силой меньше порога печати, надо будет вручную заменять ауру Мината на ее ауру. Для этого тебе придется обращаться ко мне». Дальше я занялся варкой зелья на основе крови Кагари и на всякий случай добавил своей крови, чтобы тоже иметь доступ к печати. Машинкой для татуировок набил вокруг печати Сакири пентаграмму и руны, которые немного отличались от рун у моих девочек. «Напитай печать своей силой». Кагари вбухал в печать почти весь резерв, отчего она засветилась красным светом в видимом спектре. «Ох, я чувствую это. Словно невидимый выключатель. Попробуй его переключить». «Сделал, Ваня, сама. Все, я больше совсем не реагирую на тебя», — радостно произнес Кагари. Но тут он обратил внимание на свою женскую грудь и паник. «А можно как-то вернуть мне мужское тело? Пум-пум-пум. Сколько от тебя проблем, ученик?» «Конечно, можно. Наговариваю заклинание метаморфизм, подвешиваю его на ауру. Прислушивайся к своим ощущениям, чтобы потом попробовать самому повторить подобное. Только я еще обезболивающие заклинания наложу, так что не все сможешь почувствовать». В общем, 2 часа возился с Кагари, пока из девушки не превратил обратно в парня. Угрохал на это почти всю запасенную в печати на спине ману, которую после этого придется восполнять при помощи медитации. Только чтобы пациент не дергался, помимо обезболивания пришлось его парализовать. «Токарь сама». Кагари после снятия паралича и обезболивания упал на колени и поклонился в ноги. «Вы спасли меня от ужасной участи. Я вам очень благодарен». «Встань. Ты все еще желаешь стать моим учеником?» «Да», — с жаром произнес Кагари. «Ну что же, в таком случае тебе придется произнести магическую клятву. Я должен обезопасить себя и родных на время ученичества, мало ли что может произойти в жизни». «Готов». Кагари был полон решимости. «Пишу на бумаге слова и передаю парню. Активирую на посохе заготовленное заклинание магической клятвы, и Кагари в ауру вплетается магическая сеть, которая начинает светиться, словно нити из огня. Кагари, известный как Сакири номер 6, обязуюсь стать учеником мага-токаря Ивана. Клянусь обучаться у него и не разглашать его тайны без его на то разрешения. Клянусь своей магической силой, что отныне и до того времени, покуда учитель жив либо не признает обучение оконченным, ни делом, ни словом не нанесу вреда магу Ивану Токарю, а также никому и ничему из того, что находится под его властью или защитой, за исключением случаев обучения, тренировки либо просьбы учителя. Принимаю клятву». После этих слов огненные нити магической клятвы растворились в ауре Кагари. Остаток дня ушел на проведение серии ритуалов для моих новых сакири. Для того, чтобы наполнить печати маной, пришлось собрать всех своих пташек. Большинство девушек уже научились медитации, а новым пташкам только предстояло научиться духовному зрению и нагнать остальных пташек в чарах и зельеварении. Кагари присутствовал там же. Вначале девочки на него косились, но после объяснения, что он мой ученик и на роль Сакири не претендует, немного успокоились. Ритуалы проводила Яхан, я же объяснял суть происходящего, заставил зарисовать ритуалы. Над парнем не стал проводить ритуалы, поскольку он ученик, я ему даю данные, а проводить над собой подобные ритуалы или нет, решать он будет самостоятельно. Глава 14. На следующий день решил найти недостающую до комплекта Сакири и уделить внимание своим девушкам. Заказал кучу цветов и подарил каждой из своих Сакири по букету, а еще один букет достался мне. Качу, солнышко, скажи, кто из Сакири остался неокрыленный? Ваня, ты, наконец, решил обратиться ко мне, а не к 02. Обрадовалась Качу. Не стал говорить, что к ней было просто ближе идти, чем к Мацу. Ну, так что? Секундочку, Качу засела за компьютер. Так, нашла. Всего осталось 3 неокрыленных Сакири. Сакири номер 107, Шина, управляет смертью, но он парень. 06, Хамура, управляет огнем, но он тоже парень и твой ученик. И 09, Цукиуми, управляет водой. Жаль, что некроман парень. Найди местонахождение Цукиуми. Хм. Нужно подключение к спутнику. От компьютера Качу раздался булькающий звук. Она щелкнула мышкой, на мониторе раскрылось окошко видеосвязи. С монитора на нас смотрела Мацу. Доброе утро. С монитора подмигнула Мацу. Ваня, спасибо большое за цветы. Приходи ко мне в каморку за наградой. Рыжая, какого тебе надо? Прошипела Качу. Не видишь, я делом занята. Знаю я, каким ты делом занята, победоносно ухмыльнулась Мацу. Я уже подключилась к спутнику МБИ и выяснила местонахождение 09. Ваня, приходи ко мне, я вручу тебе навигатор. Ты лучше скажи, где это? Спросила Качу. Снисходительно улыбнувшись, Мацу ответила. Аквапарк. Но, Ваня, неужели ты пойдешь за ней? На лице Мацу отобразилось беспокойство. Девочки, не ссорьтесь, мне некуда деваться, нужна еще одна Сакири. Не повезло тебе, нахмурила брови Мацу. 09 известна своей ненавистью к Ашикаби. Если попытаешься окрылить ее, последствия могут быть печальными. Ее гордость может не выдержать и ты, Ваня, с высокой вероятностью можешь пострадать. Ваня, кого возьмешь с собой? Спросила Качу. Зачем кого-то брать? Я и сам справлюсь, если Цукиуми нападет на тебя, спросила обеспокоенная Мацу. Ваня, лучше возьми с собой Кагари, он, если что, сумеет защитить тебя, и вроде как он не твой Сакири. Согласна, кивнула Качу. Тем более остальные девочки ушли по магазинам в поисках свадебного кимоно. Почему вы не пошли по магазинам? Мы с Мацу у Удзумы заказали, пояснила Качу. Мацу прервала видеосвязь и вскоре появилась в нашей комнате. Она вручила мне навигатор и рацию, после чего произнесла: «Возьми, как пользоваться ты уже знаешь. Ваня, держи с нами связь». «Окей». Выйдя из нашей комнаты, я отправился к Кагари. Парень, отрывший дверь после стука, выглядел слегка удивленным. «Сенсей», — начал он, — «что-то случилось? Привет, Кагари». Я собираюсь прогуляться до последней неокрыленной пташки, Цукиуми. Составишь мне компанию? Хех. На лицо Кагари вылезла кривая ухмылка. Еще вчера я был защитником неокрыленных, а уже сегодня помогаю их окрылить. Судьба, странная штука. Погодите секундочку, сенси, я оденусь. Кагари вскоре вышел из комнаты в черном плаще и с тканевой полумаской на лице. Опять решил в ковбоя поиграть. Кагари, думаешь, никто не знает твой истинный облик? Сенсей, вы не поверите, но многие сакири ведутся на подобную примитивную маскировку. А вы точно решили направиться к Цукиуми? Она ненавидит Ашикаби, как бы ни прибила вас. Вы с Мацу одну и ту же шарманку заводите. Вода, физическое явление, а щиты против физических атак у меня подготовлены. Я могу держать их хоть круглые сутки, братик. На выходе из дома мне на шею прыгнула Кусана. А куда вы идете? Привет, Ку. Мы идем в город искать еще одну жену для меня. А ты чем занимаешься? Помогаю Мии на кухне. Она обещала научить Ку готовить, чтобы приготовить для братика всяких вкусностей. А можно мне с вами? Кусана, у меня для тебя есть очень важное занятие. Достаю волшебную палочку. Видишь эту палочку? Чувствуешь, она проводит силу лучше, чем обычные деревья. Да, Ку хорошо чувствует палочку. Ты сможешь вырастить очень прочное дерево, которое будет проводить силу лучше, чем моя палочка. Да, Ку сделает это для братика. Ну что же, в таком случае, лучше будет, если ты не пойдешь с нами, а вырастешь для меня такое дерево. Только спроси у Ми, в каком месте можно выращивать дерево. Хорошо, Ку вырастет самое лучшее дерево. Умница. Я потрепал Кусана по голове, после чего мы с Кагари двинулись дальше. Сенсей, в последнее время у меня есть проблемы с силой. Она стала выплескиваться в виде огня и обжигать меня. Поведал Кагари. Хаем. Странно. Через Бзинки исследовал печать, затем осмотрел парня духовным зрением. А, вот оно что. Это все настройка Немината. Поскольку он находится рядом, печать подстегивает тебя к скорому окрылению. Чем больше ты этому сопротивляешься, тем сильнее идет стимуляция. Если бы не было образца ауры, то такой проблемы не произошло бы. Можно с этим что-то сделать. Кагари нахмурился. Может, грохнуть этого Мината. Что ты? За смерть сыночка Минако сотрет поместье Идзума вместе со всеми его обитателями. Может быть, тебе стоит окрылиться. Было бы с кем, давно бы окрылился, но с парнем окрыляться не намерен. Возмущенным тоном сказал Кагари. Как тебе Чиха? Она, конечно, пока слабый маг, всего лишь скрип, но уже абсолютно здорова и ее сила будет потихоньку расти. А с двумя такими сильными сакири, как ты и Удзумы, она достигнет уровня моих нынешних сил через 10-20 лет. Это девочка. Кагари удивился. Действительно, это вариант. Я даже не задумывался о ней в подобном ключе. Сенсей, вы же понимаете, что я несколько старше и не наивный школьник. Вы же сами правильно обозвали профессию хоста проституцией. Как бы ни хотелось отрицать подобное, но на самом деле так оно и есть. В общем, из-за подобного жизненного опыта я даже не рассматривал Чиха в качестве ашикаби в силу ее возраста. Возраст – ерунда. Не обязательно же тащить партнера сразу в постель, подожди, когда она подрастет. А пока можешь с Удзумой кувыркаться, не думаю, что она будет против, если вы будете сакири одного ашикаби. Как же обучение у вас? Спросил Кагари. Какие проблемы? Просто переедете с нами, когда мы решим свалить из Токио, а скорее всего из этого мира. У меня на родине родители остались, я им эликсиров всего на 2 года заготовил, так что возвращаться собираюсь в любом случае. Если не захотите перемещаться в параллельный мир, признаю твое обучение законченным и живите как пожелаете. Кагари задумался. Как же обустройство в новом мире? Спросил он. Документы, деньги. С магией все можно устроить. Вообще не понимаю вас. Сакири тут ничего не держит. Родни нет, документов нет, зато есть тотальный контроль и пляска под дудку главы МБС. Ходят тут разные. Мой взор упал на то место, откуда донеслись слова. Впереди в паре метрах на дороге лежала змея. Она подняла голову и замерла, угрожающе зашипев на нас. А, змея! Громко в ужасе закричал я и запрыгнул за спину Кагари. «Убери этого монстра!» Истерично взвизгнул я на ухо Кагари. «Не знаю, как подобная фобия называется в психиатрии, но я панически боюсь змей. Ничего другого не боюсь, но змеи меня с детства пугают до ужаса. Когда их вижу, могу отпрыгнуть разом на несколько метров в сторону, не поняв, как это сделал. Говорящий!» Удивленно прошипела змея и я, черт подери, ее понял. Кагари зажег в руках фаерболу. Это было последнее действие змеи перед тем, как фаерболу, запущенный Кагари, спалил змею почти дотла. Лишь немного обуглившейся змеиной кожи говорила о том, что когда-то тут проползал подобный монстр. Сдохла. Неверяще спрашиваю у парня. Ага. Фух. Спасибо большое, Кагри, ты меня спас. Это всего лишь была обычная гадюка, оставался спокойным Кагри. Не факт, что она даже ваши штаны смогла бы прокусить. Плевать. Ненавижу змей. Я их чертовски боюсь. Кстати, ты слышал, что сказала эта тварь? Что? Как на больного взглянул на меня Кагри. Она ничего не сказала. Змеи вообще не умеют говорить и даже не слышат, поскольку не имеют ушей. Значит, ты ничего не слышал. Выходит, что я овладел серпентарго. Что это такое? Кагри вновь посмотрел на меня, как на душевно больного. Извините, сенси, но я ничего не понял. Серпентарго, язык змей, позволяет общаться с присмыкающимися, отдавать им приказы. Очень редкий дар, являющийся одной из граней менталистики. Ты сам только что сказал, змеи не слышат, более того, неразумны. Давно у вас такое умение? Спросил Кагри. Недавно. Подарок одного от волшебника. Крестраж иначе, чем подарком, воспринимать не могу. Менталистика – интересная наука. Если одарен в одной из ее граней, то можно считать, что одарен в менталистике в принципе. Легилименция и оклюменция будут даваться намного легче. Попытка на ходу попробовать укрепить оклюментный щит, то есть то занятие, которое забросил в последнее время, пока нахожусь в этом мире, оказалось успешной. Стало проще концентрироваться, я даже почувствовал упрятывающий знания конструкт в голове, который был создан по подобию доппеля, и это без погружения в подсознание. Интересно, девки пляшут, по три в ряд за раз встают. Язык змей у человека, который их ужасно боится. Если бы это не была ментальная способность, я бы даже поржал над насмешкой судьбы. То есть, язык змей, это что-то типа телепатии? Спросил Кагри. Да, именно так. Пока добирались до аквапарка, рассказывал ученику теорию строения души, читал лекцию о видах магии и ее направлениях, способах пополнения магического резерва, в общем, все то, чему учу своих новых сыкерей. На подходе к аквапарку через Бзинки осмотрелся и нашел месторасположение ближайшей сыкерей. Что мне не понравилось, так это наличие еще 5 окрыленных сыкерей поблизости. 2 сыкерей и их ашикаби находятся с левой стороны примерно в 100 метров от Цукиуми и следят за неокрыленной. Их аура мне знакома. Это электроблизняшки и Сиакару. Остальные 3 сыкири расположились на крыше высотного здания с противоположной стороны. Причем одна из них почти так же сильна, как Мия. Мацу, скажи, с чем у тебя ассоциируются 3 сильных сыкири, одна из которых почти равна по силам Мии? Не может быть. В голосе Мацу, раздавшемся из гарнитуры, послышался страх. Ваня, опиши их. Не могу, они далеко. Мацу, я вижу лишь их ауры и печати. Могу сказать, что они окрылены и все универсалы. Думаю, это дисциплинарный отряд. По голосу было понятно, что Мацу серьезно обеспокоена. Сильная сыкири, это Карасуба, она сумасшедшая маньячка. Лучше уходите оттуда. Ваня, наплюй на Цукиуми, жизнь дороже. Наверняка Минако решил подстраховаться и отправил дисциплинарный отряд охранять пташку для своего сыночка. Ну уж нет, теперь это дело принципа. Раз не хотят делиться по-честному, то вертел я их отряды на одном месте. Нет, Ваня, прошу, не лезь туда, умоляющим тоном воскликнула Мацу. Ваня, умоляю, вернись в поместье. Плевать на эту Цукиуми, что-нибудь придумаем. Прошу, возвращайся. Надоели причитания. Отключаю рацию и убираю в карман гарнитуру. Что там? Спросил Кагри. Там Сиакару со своими сыкири, а там дисциплинарный отряд. Охраняют водную мормышку. Так с посохом в руках я и пошел дальше. Когда приблизился к Цукиуми примерно на 100 метров, сумел подключиться к печати. Сразу подменил образец ауры Минато в печати на образец своей ауры. Наговорил и подвесил на посох 5 ментальных заклинаний. Цукиуми стояла на крыше одного из невысоких домов, Мы подошли под это здание. Внезапно Цукиуми забеспокоилась и стала вертеть головой. Она громко закричала. «Вот гад! Я найду и убью тебя вот этими руками. Нам снизу все прекрасно слышно. Не скажу, что так уж и прекрасно, но с улучшенным восприятием удавалось услышать все без проблем. Оглядываюсь и замечаю приближение еще пары аур, в которых опознал Мусуби именно-то. Точнее будет сказать, что пока я возился с печатью, Сякару на время отошел и вернулся в сопровождении этих двух, подводя Минато ближе к 09. Поздняк метаться. Усмехаюсь. Минато она теперь не достанется, но вот беда, я что-то расхотел такую жену. Нафиг надо, не хочу быть убитым. Сенси, а зачем вам еще одна Сакири? Поинтересовался Кагри. Понимаешь, Кагри, чтобы Ашикаби обрести полную силу, необходимо именно 8 сакири. Знал бы заранее об этом, то не перебирал бы, а собрал полноценный гарем. Я же тогда считал, что мне и двух девушек более чем достаточно. Понятно. А почему именно Цукиуми? Она последняя неокрыленная девушка. Остальные, это ты и еще один парень. Боюсь, Цукиуми реально может попытаться убить вас. Кагари кинул взгляд в сторону 09. Электроблизняшки. В духовном зрении мне было видно, что действительно сзади к Цукиуми приблизились две сакири электромага. Чего с ума сходишь, бескрылая сакири? Расслышал приглушенный голос с крыши. Слышала я о вас, охотницы на бескрылых. Донесся голос Цукиуми. Мошенницы. По-легкому жить хотите? Нет, у нас другие цели, ответила одна из близняшек. Просто выводим бескрылых из игры. Хорошо. Воскликнула Цукиуми. Мне как раз надо разрядиться. Поехали. Похоже, Ся приступил к загону 09 на Минато. Да. Протянул Кагри. А мне казалось, что он на ножах с Минако, а оно вон как вышло. Как думаешь, почему так? Мне говорили, что он вхож в дом Идзума. Полагаю, Мия не любит Минако, а Ся шпионит на него, вот и создает такой образ, будто с ним в контрах, чтобы втереться в доверие к Ми. Интересная версия, Кагари присмотрелся к крыше. Уже вовсю сражаются. На крыше сверкали молнии, оттуда полилась вода. Мы отошли от этого дома. Материализация такого количества воды. Просто невероятно. Ну, она все же сакири воды из первой десятки, флегматично заметил Кагари. Акваплюс. Раздался громкий возглас Цукиуми, даже перекрывший звук падающей с крыши воды. В этот момент с крыши резким потоком воды смыло электроблизняшек и протащило по воздуху метров 50. Нехило так. Кажется, надо пересмотреть используемую защиту против этой сакири. Меня такой волной смоет вместе с мерцающим щитом. По аурам отследил, что электроблизняшки нормально приземлились, ничего себе не повредив, и прыжками добрались до компании Сиакару и Сахасимината с его сакири. Цукиуми невероятными прыжками с крыши на крышу отправилась в погоню за близняшками. Блин, эти извращенки заманивают 09-ю прямиком на Минато. Придется идти за ними. Дисциплинарный отряд. Спросил Кагари. Все на том же небоскребе, наблюдают за происходящим. Мы побежали в сторону сборища. Выбегаем из-за угла. Сиакару стоял в сторонке со своими сакири. Перед лежащим на асфальте Минато в боевой стойке застыла Мусуби. Парень скрючился от боли в позе эмбриона. Перед Мусуби встала девушка, которая, похоже, и есть та самая Цукиуми. 09 ростом примерно 165 сантиметров, у нее длинные густые и вьющиеся волосы, достигающие длиной середины бедра. Ярко выраженная блондинка с большими небесно-голубыми глазами на округлом лице с острым подбородком. У девушки выдающийся бюст примерно 6 размера. На Цукиуми было надето черное платье с длинными рукавами, по своему виду напоминающие мантии английских магов с Косого переулка. Сверху платье декольтировано и оставляет открытой грудь. От пояса оно имеет разрез и развивается, словно плащ, который не накинули на плечи, а надели в качестве платья. Под платьем надет бело-голубой корсет, который поддерживает грудь и такого же цвета мини-юбка, которая чуть ли не короче моих семейных труселей. На ногах надеты черные колготки и сапоги из коричневой кожи длиной выше щиколотки. Все бы ничего, но впечатление о девушке портит злобное выражение на ее симпатичном лице. «Чертова мартышка!» — воскликнула Цукиуми. «Как же я ненавижу вас, обезьяна Шикаби! Не смей так говорить о моем Ашикаби!» — гневно завопила Мусуби. «Цирк уехал, а клоуны остались», — тихо прокомментировал я происходящее, борясь с желанием приложить ладонь к лицу. «Мы с Кагарини остались незамеченными», нам на перехват выдвинулся Сиакару с близняшками Сакири. «Опять ты?» – изумленно воскликнул Ся. «Хамура, почему ты с ним? Я же вижу, что ты не окрылен. Мой долг – защищать неокрыленных Сакири от насильного окрыления», – пафосно произнес Кагари. «Извини, но я не позволю помешать этому малышу», – противно улыбнувшись, произнес Ся. «Девочки, задержите Хамуру, а мне есть...» «Что сказать этому щеглу?» Ся сжал кулаки и похрустел ими, после чего покрутил головой, похрустевшей иными позвонками. Он со злостью уставился на меня. «Сейчас ты познаешь все муки ада. Я расплачусь с тобой за прошлый раз, конфундус. Я даже напрягаться не стал, а использовал бесполочковую версию дезориентирующего заклинания. Иди, отдохни в тенечке». У Ся расширились зрачки. Он расслабился и пошел в тень ближайшего здания, где с удобством присел, облокотившись спиной о стену здания. С возросшей силой и опытом теперь мой конфундус почти не уступает палочковой версии, так что минут на 10 о Сиакару можно забыть. Электроблизняшки вступили в бой с Кагри, который увел их в сторону на крышу дома, откуда стали сверкать молнии и всполохи пламени. Я же подошел ближе к блондинке со спины и встал метрах в 10 от нее. Цукиуми покраснела и часто задышала. «Хах, что такое? Ноги не держат, этот жар в груди, он просто нестерпимый. Сволочь, я убью тебя, грязная мартышка!» — накричала она на Минато. Вокруг Цукиуми закрутились струи воды толщиной с руку. «Не смей трогать Минато!» — выкрикнула Мусуби. 88-я вместо того, чтобы атаковать блондинку, встала перед Минато в боевой стойке, буквально прикрыв его грудью. «Ты встретил свой рок», — пафосно провозгласила Цукиуми. «Я отправлю тебя в небытие». Струи воды закрутились интенсивнее, сжимаясь во вращающийся водный шар. Минато в ужасе затрясся и стал отползать от блондинки спиной вперед. «И!» — завизжал он, как резанный поросенок. «Это прямо как во сне. Меня и Цукиуми разделяли каких-то 5 метров. Я больше не мог выносить накала пафоса, поэтому начал. Да грохни его уже скорее и пойдем в ближайшее кафе, я угощу тебя пирожными». Цукиуми резко обернулась в мою сторону. «Что?» На лице 09-й проступил целая гамма непередаваемых эмоций. Помимо того, что она непомерным изумлением уставилась на меня, так еще и отпустила контроль над своей техникой, отчего спрессованные струи воды вырвались и смыли Мусуби, которая так уперлась в асфальт, что пропахала в нем 2 глубокие борозды. При этом Мисуби успела повернуться к нам спиной, подхватила на руки Минато и умудрилась прикрыть его от ударной волны. 88-ю протащила метров 20, прежде чем она остановилась. Всю ее одежду посекло струями воды, спина покраснела, а на коже выступили капельки крови, словно по ней провели наждачной бумагой. Обычного человека таким водным миксером разорвало бы фарш, а Сакири хоть бы хны. На всякий случай я активировал заклинание «Силовой кокон». Вокруг меня образовался энергетический кокон, оберегающего пользователя от физических атак. Кокон абсолютно прозрачен. Пока не атакован, он невидим, к тому же никак не мешает защищаемому двигаться. Говорю, пирожные. Вкусные сладкие пирожные в кафетерии. Тебе же нравится сладкое. Есть вкусняшки, это гораздо лучше, чем сражаться со всякими мартышками на улице. Ты. Лицо Цукиуми вытянулось, она выглядела, как пыльным мешком ударенная. Ох, жар, он стал еще сильнее. Так вот оно что. Это не к той мартышке меня тянет, а к тебе. Не прощу. Вокруг Цукиуми стали образовываться шары из концентрированной воды. Вэй, я таки не понимаю, ты чего такая агрессивная? Я же всего лишь приглашаю тебя вкусно покушать, зачем дерешься? Чем ты говоришь, жалкая мартышка?» С надменным видом и стервозным выражением лица спросила Цукиуми. «Может, ну ее нафиг, эту стерву?» Мысль взять вместо нее некроманта уже не кажется столь отвратной. «Пускай парень, ну один раз поцелую его. Как говорится, один раз не. Не обязательно же с ним спать. Ну, будет несчастный человек, зато не стерва с желанием убить своего мужа, считающая его обезьяной. Деточка, а ты не сильно зарвалась? С каких это пор ты стала считать себя лучше людей? Думаешь, большая сила делает тебя сверхсуществом и дает право безнаказанно оскорблять людей? Считаешь, что отвечать агрессией, когда к тебе обращаются по-доброму, это нормально? Двойные стандарты, они такие двойные. На самом деле мне тоже периодически рвет крышу на этот счет, начинаю считать себя лучше других. Как же, я же маг, а остальные нет. Думаю, все люди, наделенные сверхсилами, имеют откормленных тараканов под черепной коробкой. Не жалкой макаке читать мне нотации. Воскликнула Цукиуми. Сдохни. 09-я выпустила в меня множество водных снарядов. Они летели на большой скорости и врезались в защитный купол, после чего стекали по нему обычной водой и тем самым делали невидимый купол видимым. Честно говоря, когда на тебя несутся подобные снаряды, даже если знаешь, что защищен, становится нереально страшно. С трудом сдержался от дрожи в коленях и от побега. Собрав волю в кулак, постарался изобразить покерфейс и спокойно наблюдать за атакой. Не уверен, что вышло, как задумал, но я старался. Испытанный страх подстегнул эмоции и сменился на невероятную злость. Белобрысая шалава. Плевать, что ты последняя баба Сакири, мне нафиг не сдалась злобная стерва-маньячка. Ты познаешь, каково это посметь нападать на меня. Посох перекочевал в левую руку. Правой рукой извлекаю из кобуры волшебную палочку. Что же ты сделаешь мне, сильнейший Сакири, обезьянка атаку? С издевкой спросила Цукиуми. Круце. Выпускаю в Цукиуми заклинание боли. А. Безумно громко завопила Цукиуми, от жуткой боли ее начало выгибать дугой. Нет. А. Как больно. 09-я упала на землю и забилась в судорогах. Мне уже не было жалко девушку, наоборот, хотелось причинить ей страдания не меньше, чем испытал страха. Она ведь реально собиралась убить меня. Если бы не магический щит, то в моей тушке появилось бы несколько десятков незапланированных отверстий и раскидало бы фарш в радиусе десятка метров. Ну что, нравится? Запомни, стерва, как ты относишься к людям, так и люди будут относиться к тебе. Хотела убить меня, а вот хер тебе. Я вырву твою жалкую душу, белобрысая высокомерная тварь. Какой плохой мальчик, раздался противный женский голос сбоку, обижает девушку. Увлекшись, перестал отслеживать обстановку. Огляделся вокруг. Голая Мусуби пыталась привести в чувство Минато. Хамура отвел близняшек довольно далеко, они лениво перебрасывались молниями и огнем. Ся до сих пор спокойно сидел в тени. Цукиуми валялась на асфальте и с блаженной улыбкой отходила после Круце. А в нескольких метрах стояли два новых участника событий, обе Сакири. Третья Сакири, самая сильная, та, что почти равна Ми, по-прежнему располагалась на крыше соседнего многоэтажного здания и наблюдала за нами. Та девушка Сакири, что стояла немного левее, на вид напоминала спортивного подростка около 15 лет. Ростом около 160 сантиметров, худая, с маленькой грудью. Ее выделял розовый цвет волос, причем видно, что это ее натуральный цвет. Волосы прихвачены парой заколок в виде цветов сакуры в хвостик, который торчит с левой стороны и достигает низа спины. У девушки удивительный цвет глаз, они большие и розовые. На ней надета рубашка от кимоно черного цвета с широкими рукавами. В районе груди на кимоно изображены печати сакири белого цвета, на ногах обтягивающие шорты посередину бедра, какие носят профессиональные бегуны, и короткие сапожки на низком каблуке красно-розового цвета. На руках надеты перчатки с обрезанными пальцами такого же красно-розового цвета. Магическая аура у девушки не уступает тому же Кагре, но при этом она универсал, и, судя по перчаткам, рукопашный боец типа Мусуби. У нее с лица не сходила азартная улыбка. Вторая девушка выглядела более колоритно. Худая, ростом примерно 170 сантиметров, грудь примерно второго размера. Короткие седые волосы, лишь прикрывающие уши и зачесанные на бок, скрывая левый глаз. Безразличное выражение лица, карие глаза с вертикально вытянутым, как у кошки, зрачком. Но одета она весьма экстравагантно даже для сакири. Во-первых, с ног до головы замотана в эластичные бинты, поверх которых накинута рваная рубашка от кимоно черного цвета. Кимоно подпоясано широким черным ремнем. На шее надет широкий кожаный ошейник черного цвета со свисающим по центру массивным стальным кольцом, словно сакири так и напрашивается быть посаженной на цепь. Во-вторых, у девушки весьма специфическое оружие – это две стальных рукавицы длиной по локоть, оканчивающиеся длинными стальными когтями, примерно по 20-30 сантиметров, как кинжалы. Должно быть, эти железяки довольно тяжелые, поскольку девушка держит руки опущенными к земле и стоит слегка сгорбившись, отчего чуть ли не касается кинжалами земли и этим отдаленно напоминает гориллу. Магически она тоже сильна. Должно быть, последних сакири настраивали специально сильными. Одних готовили для деток руководством Би, других в дисциплинарный отряд. Номер 104 из наказующих, Хэйхане, флегматично произнесла забинтованная девушка с когтями. Номер 105 оттуда же, Бинитсубаса, бодро воскликнула розово-волосая. Какого хрена шавкам Би надо от меня? Что, Минако решил нарушить свои же правила и использует наказующих для защиты 09? Какой проницательный мальчик, задорно произнесла Бинитсубаса. Эта крошка должна достаться тому хлюпику, который обжимается с сисястой нудисткой. Она указала на Минато с Мусуби. И действительно обжимались. Минато с бессмысленным взором и с глупой улыбкой на лице млел в объятиях обнаженной красотки. Должно быть, он даже позабыл, где находится. Это же надо настолько отрешиться от реальности. Противно смотреть. Он походу вообще попутал реальность и вымысел. Что? Возмутилась Цукиуми, которая достаточно быстро пришла в себя после круца и поднялась на ноги. «Я и эта извращенная макака», — она указала на Минато. «Не бывать подобному. Я убью его раньше, чем он посмеет прикоснуться к моему телу. Тебя нет выбора. Или ты окрыляешься об него, или познаешь гнев наказующих», — с пафосом выдала розово-волосая. «А ты даже не вздумай вмешиваться», — обратилась она ко мне. «Иначе на одного Ашикаби в этом мире станет меньше. Больше вам ничего не надо». Мой голос сочился сарказмом. «Может быть, вам еще дать ключи от квартиры, где деньги лежат? Мартышка, ты вообще заткнись!» Истерично выкрикнула мне Цукиуми. «Что это за ужасная техника боли? Ты разве не Ашикаби? Почему мои атаки были отражены и как такое возможно, чтобы Ашикаби использовал техники?» Она повернулась к паре наказующих. «А вы, слабочки, неужели считаете, что способны заставить меня, сильнейшую сакири, насильно лечь под макаку? Теперь это я отслеживал ситуацию и успел заметить, как быстро и бесшумно спрыгнула с крыши третья, самая сильная сакири. Она подошла к нам с левой стороны, почти со спины Цукиуми. Лишь мне удалось заметил ее быстрое и бесшумное приближение. Девушка примерно 20 лет ростом около 175 сантиметров. Отличная спортивная фигура, движения истинного хищника, плавные, резкие и грациозные. Грудь примерно второго размера. Седые волосы прихвачены резинками в хвост, свисающие до самой попы. Глаза серого цвета. По ним видно, что девушка безумна, у нее зрачки слегка расширены, как у наркоманов. На лице блуждает безумная улыбка, а в ауре присутствует некий оттенок, свойственный сумасшедшим. Более того, аура у нее темная, как у мага, который много и целенаправленно убивал и творил много зла. Маньячка, которая прирежет только потому, что ей захотелось, а после этого спокойно пойдет пить чай. А если приплюсовать нереальную магическую мощь, которой хватило бы на пару столетних архимагов, по коже начинают бегать табуны мурашек. На темном архимаге надето черное приталенное кимоно с длинными рукавами, черная мини-юбка, черные чулки, на плечи накинут серого цвета плащ, в районе плеч на нем изображены рисунки черного цвета в виде печати сакири. Талию опоясывает широкий кожаный пояс коричневого цвета с креплением для ножен. В руках девушка держит ножны с катаной. Похоже, что это та самая Карасуба, о которой уже не раз слышал, как об опасной двинутой на голову сакири. Слухи явно не врали. «Самая сильная, говоришь?» – тихо спросила прибывшая. Цукиуми медленно повернулась в сторону новой гостьи, у нее расширились зрачки и от блондинки повеяло страхом. «Карасуба-сан!» – со смесью изумления и ужаса дрогнувшим голосом протянула Цукиуми. «Что вы тут делаете?» «Пока все общались, к нам подошли Мусуби и ее Ашикаби. В защиту Минато стоит сказать, что он был против и изо всех сил сопротивлялся, но Мусуби не обращала на попытки своего Ашикаби смыться отсюда подальше и тянула его упирающуюся в асфальт ногами тушку. В общем, эти двое приблизились к нашей веселой компании. Одной рукой Мусуби вцепилась в Минато, а второй прикрывает свои необъятные холмы. Что интересно, трусики у нее уцелели, хотя эта тряпочка висит на честном слове и нитках. Они что, из кевлара? Карасуба сама, здравствуйте. Радостно воскликнула Мусуби. Рада вас видеть. А что вы тут делаете, Мутян? Карасуба смерила оценивающим взором тушку Минато. Рада тебя видеть. До меня дошли слухи о твоих подвигах. А это, должно быть, твой Ашикаби. Да, радостно ответила Мисуби. Это Минато-сан.